Нет, догадка была у каждого, но поверить в нее никто не мог, потому что это было слишком. Да, просто слишком. Ну не бывает такого. Вот только, фрегат поддержки десанта, сообщил один из тех гоблинов, что должны были оценить состояние верфи и заняться ее запуском. К сожалению, он недостроен и сейчас мы его просто не сумеем доделать. Дан посмотрел направо и налево, пытаясь рассмотреть теряющиеся во тьме нос и корму корабля, а потом снова перевел взгляд наверх, глядя на нависающий над ними борт. Корабль был действительно огромен, он подавлял своими размерами и заставлял чувствовать себя ничтожеством. На его фоне казавшийся раньше большим дирижабль теперь воспринимался какой-то детской игрушкой, которую и оставили-то именно потому, что эта игрушка, которая ничего не стоит. Шакал не любил вертолеты, это он понял еще в свой первый полет. Конечно, он признавал полезность таких механизмов, по крайней мере для людей так уж точно, но сам предпочел бы какой-нибудь более устойчивый транспорт. Все-таки вертолеты слишком легкие механизмы и летают опираясь на окружающий воздух, а тот имел свойство быть очень подвижным и изменчивым, отчего быстрый полет легкого вертолета всегда сопровождался раскачиваниями, и то проваливаниями вниз, то неожиданными подъемами вверх. К тому же, если в прошлый раз он познакомился с полетами на вертолете, находясь в своем божественном звере, то сейчас он находился в Анубисе, а это было совсем другие ощущения, более яркие, ведь он не мог лечь на пол, а ему приходилось сидеть на стуле и смотреть в широкие иллюминаторы, даже если он не хотел этого делать. В противном случае ему пришлось бы смотреть на свою жену, которую он, конечно, любил и уважал, но предпочитал, чтобы основную часть времени она все же была где-то в другом месте, очень уж у нее был трудный характер. Впрочем, именно из-за ее характера они и сошлись, так что пенять можно было только на самого себя, но это не отменяло того, что лично встречаться с ней он предпочитал не так часто, как могло бы хотеться. Дело в том, что его жена была безусловно красива и привлекательна, а когда она была в хорошем настроении, то становилось вообще просто чудо как хороша, причем, в любом своем облике. Но проблема в том, что в своей ипостаси кошки она была невероятно любопытна, из-за чего не один раз попадала в сложные ситуации, из которых выбираться удавалось только с привлечением своей второй ипостаси, а то и вовсе с его помощью. И из-за этого он предпочитал встречаться с ней или у нее, или в специально созданном им месте для встреч, из которого никак, без его непосредственной помощи, нельзя было попасть в его жилище, где хранились все созданные и собранные им артефакты и просто забавные безделушки, которые он решил оставить на память о том или ином событии, вроде пера Великой Матери или рога Матери Драконов. А так как жена не только была любопытной, но еще и умудрялась сломать то, что сломаться просто не могло, то шакал предпочитал держать ее подальше от своих сокровищ. Ну а так как он часто был чем-то занят у себя во дворце, то и встречались они не так часто, как могли бы. И вроде бы сейчас он мог пообщаться с женой, ведь они оба находились в своих аватарах и были вообще в мире смертных. Но, будь его жена сейчас в своем привычном облике кошки, он бы с большим удовольствием взял ее к себе на колени и гладил бы, доставляя удовольствие и ей, и себе. Ну или если бы она была тут в облике львицы, то он мог бы просто гладить ее, или она могла положить ему на колени свою голову, а он бы чесал ее за ушами. Вот только она была сейчас в обоих своих обликах, но с одним большим нюансом, который заключался в том, что вместо привычной кошки она взяла бастет, свой новый аватар, который ей подарила тьма. Аватар был прекрасен, во всех смыслах, но от этого же возникло и напряжение, между двумя ипостасями его жены, что вызывало у шакала головную боль. Хорошо, что он мог большую часть времени обходиться без этой части тела, как и вообще без тела. Плохо, что он не мог поступить так сейчас, и был вынужден оставаться в Анубисе и наблюдать за тем, как львица, одно воплощение его жены, дуется на бастет, другое воплощение ипостаси кошки. Так-то шакал уже давно успел привыкнуть к тому, что его жена не просто имеет два разных образа в мире смертных, такое практиковали многие боги, особенно, если покровительствовали разным народам, а фактически оставаясь единой разделилась на две ипостаси, которые многие, даже часть богов, особенно из молодых, считают разными богинями. В какой-то мере это было даже интересно, так как можно было считать, что у него было сразу три жены: кошка, львица и кошка, как цельная личность, объединяющая в себе обе ипостаси. Правда, в последнем образе он видел ее довольно редко, но так даже было веселее. Но одно дело видеть свою жену в таких разных образах, а совсем другое наблюдать, как она сама на себя дуется и сама же перед собой красуется, наслаждаясь собственной же обидой. В общем, подобное он не пожелал бы никому, особенно с учетом того, что он не мог поддержать ни одну из этих ипостасей, так как сразу бы стал врагом другой. Впрочем, они уже подлетали, так что вскоре он сможет сбежать от жены, заявив, что ему нужно лично изучить место под будущее подземелье, да и ей стоит заняться этим же. К тому же, подземелье львицы должно будет размещаться в совсем другом месте, так что это противостояние самой с собой вскоре прекратится, а там тьма обещала и львице сделать нового аватара. Правда, шакал был уверен, что на этом все не закончится, так как жена начнет выяснять, какой из аватаров лучше, а потом, когда не сможет решить, она напряжет этим вопросом уже его. Конечно, он был уверен, что практическая часть нахождения ответа на этот вопрос ему понравится, как нравилось то, как жена выглядит в образе Бастит. Но вот следить за своим языком придется очень тщательно, внимательно подбирая, что и как говорит, ведь все, что будет им сказано, обязательно будет обдумано и оценено на предмет поиска того, какую из ипостасей он больше любит. И если он допустит ошибку, то вполне возможно, что на некоторое время ему придется от жены прятаться. Хорошо еще, что в последнее время та стала довольно быстро отходить и больше не злиться на него десятилетиями, ограничиваясь максимум одним годом. В общем, в ближайшее время шакал планировал сделать вид, что очень сильно занят проектированием ядра для нового подземелья. Причем, это даже не будет враньем, ведь ему действительно придется очень тщательно с ним поработать, так как предстояло воплотить все то, что он придумал, изучая подземелье тьмы на острове. Во-первых, новое ядро будет иметь встроенную функцию внешнего управления, но воспользоваться ей смогут только те, кому он сам даст доступ. К этой идее он пришел во время одной из бесед с проекцией тьмы, когда они беседовали о способах обойти наблюдение других богов за попытками вмешиваться в работу своего подземелья. Ведь любой бог мог вмешиваться в работу своего подземелья, так как ядро было создано им и в нем была его сила. Вот только такое вмешательство всегда фиксировалось другими богами, так что приходилось очень сильно изворачиваться, чтобы остаться незамеченным, если хотелось что-то подправить, но при этом остаться незамеченным. Идея же с возможностью подключаться к ядру из самого подземелья делала такое вмешательство нефиксируемым, ведь ты не направлял свою силу на подземелье. Там, конечно, были свои проблемы, но если для корректировки работы ядра использовать промежуточное звено в виде своего посланца, то нельзя будет заметить твоего вмешательства, ведь этого вмешательства именно с твоей стороны и не будет. Впрочем, этот вопрос шакал планировал проработать потом, а пока только собирался встроить саму функцию управления из подземелья. В конце концов, на начальных этапах вряд ли потребуется какое-либо вмешательство, ведь первые этапы формирования подземелья не были сложными и будут заключаться в работе по заранее заложенному шаблону, который он очень тщательно продумал. Ну а потом, когда все же потребуется коррекция, он уже придумает, кого можно будет приставить к ядру в роли смотрителя. Далее, шакалу очень понравилась идея со вторичным ядром, так что он собирался поставить несколько таких и в своем новом подземелье. Так-то ложные ядра не были чем-то совсем уж новым и применялись некоторыми богами, чтобы запутать искателей и повысить сложность подземелья, но это были именно что обманки, призванные просто запутать. А вот тьма, насколько шакал понял, использовал именно что полностью функциональные ядра-обманки, которые не столько должны были запутать, сколько позволяли создавать кардинально разные структуры в одном подземелье. Просто основное ядро контролирует основной, центральный блок этажей, а созданные вторичные ядра строят свои собственные ответвления со своими этажами, и каждое такое ответвление может кардинально отличаться от основного. Именно за счет этого его подземелье могло брать под свой контроль настолько разные структуры с совершенно разными аспектами. Понятно, что все равно все упирается в границы собственных сил Бога, но даже так можно создать несколько очень отличных друг от друга зон. Особенно это хорошо будет работать, если у Бога имеется несколько разных аспектов кроме основного. Например, его жена может в подземелье кошки создать область львицы, при этом нигде не давая намека, что тут использован не тот аспект, к которому все привыкли, имея дело с кошкой. Ну и в-третьих, шакал ведь собирался не просто заложить подземелье. Он хотел создать подземелье храм, для которого у него даже был уже готовый объект почитания – Анубис. А что, этот аватар был идеален, к тому же он представляет из себя совершенно новый облик, так что будет неудивительно, что он построит для него новый храм. Ну а то, что храм будет совмещен с подземельем, так все всегда происходит впервые. Конечно, остаются проблемы со строительством здания на поверхности, но Тьма пообещал показать, как подземелье может обойти это ограничение, возводя постройки на поверхности. Так что осталось только убедиться, что новые монстры, которых он создал на основе того, что он понял, изучая Анубиса, действительно покажут себя как нужно. Ну и вообще будет интересно посмотреть, как искатели будут реагировать на его нововведение. Часть 377. Леандрос сидел на установленном на крыше одной из инсул 10 этажа кресле и смотрел на раскинувшиеся перед ним поля. Они не были какими-то по-настоящему большими, даже по меркам жителей его горной долины, но как он узнал, эти поля были способны обеспечить едой не только тех самых жителей его долины, но и жителей всех соседних долин и еще какой-нибудь город в придачу. И эта мысль не давала ему покоя, так как для того, чтобы вырастить свои 1-2 урожая в год, приходилось очень много трудиться, и то в последнее время над ними постоянно нависала угроза голода в случае неурожая. Тут же можно было заниматься сельским хозяйством, не опасаясь неурожая, неважно по какой причине: плохая погода, нападение вредителей, как животных, так и насекомых, или прямое неудовольствие какого-нибудь бога, правда, последнего не было уже очень давно. Так что Леандрос сидел на крыше, потягивая разведенное с холодной водой вино, в которое еще и был добавлен лед, смотрел на эти поля и немного завидовал. Ведь местные имели такую возможность избавиться от голода, что в условиях надвигающихся холодов было очень актуально, а его родичи были вынуждены сражаться за свое выживание и могли надеяться только на помощь бога долины. А ведь у последнего было не так уж и много возможностей, это Леандрос теперь знал точно, но ничего с этим сделать было нельзя. Вообще, подземелье произвело на него очень сильное впечатление. Возможно, это было потому, что он не был в других подземельях и ему ни с чем было сравнить, но сам он считал, что это было связано с тем, какое общество тут сложилось, а не с местными чудесами. Нет, чудеса тут были очень даже впечатляющие, одни только стекла в окнах и зеркала, как металлические, так и стеклянные, чего только стоили, но разные чудеса можно было увидеть и в других местах, пусть и не в таких количествах, а вот такой полис, в котором бы довольно мирно уживались представители разных рас, он был один, насколько Леандрос мог знать. Когда они только прибыли на остров, тут проходила ежегодная весенняя ярмарка, так что народу было невероятно много, а так как тут были еще и представители всех живших на севере рас, то создавалось ощущение настоящего столпотворения. Сейчас-то народу стало в разы меньше, так что теперь жизнь на обжитых этажах хоть и продолжала бурлить, так как некоторые искатели все же остались после окончания ярмарки тут, но больше никто никому не мешал и можно было даже спокойно уединиться, при этом не закрываясь в снятой для проживания комнате. Именно поэтому он мог сейчас сидеть тут и наслаждаться видами на пустой крыше, а про людей вокруг ему сообщал только доносившийся снизу шум голосов. К сожалению, он не смог получить ключ, который позволял открывать закрытые двери и свободно перемещаться ниже 5-го этажа, но так как он был знаком с Биром, то тот регулярно устраивал ему прогулки по закрытым для него местам. Так они регулярно посещали термы, пару раз зашли в библиотеку, несколько раз посетили арену, где Леандрос даже пару раз поучаствовал в сражениях. Заходили они и в тренировочные комнаты, но только чтобы он мог оценить, как там все устроено, прошли через лабиринт и преодолели полосу препятствий, что оказалось довольно весело. Пусть в конце и можно было действительно умереть, прошлись по 9-му этажу, так что Леандрос смог оценить боевые возможности местных големов. В общем, он не только знакомился с новым подземельем, но и развлекался, ведь опасность для него в этих пещерах хоть и была, но не больше, чем в горах, где может случиться оползень или обвал. Сейчас он ждал на 10-м этаже, пока Бер освободится и они смогут спуститься дальше, ведь именно там было самое интересное. Аномалии, кузницы, некий аванпост, специальные пруды для выращивания рыбы, город и магазин. На все это он хотел посмотреть, так как рассказы тех, с кем ему доводилось тут общаться, Очень уж красочно все это описывали. Те же дворфы могли за бочонком пива весь вечер рассказывать про то, насколько замечательные кузницы тут были построены, или восхищаться тому, насколько совершенным укреплением был аванпост. А уж про свои приключения в других местах, куда они попадали через аномалии, народ мог рассказывать бесконечно. И даже то, что встречали они там всякое, и смешное, и ужасное, и странное, а многие там и остались, не сумев справиться с возникшей ситуацией, все равно вспоминал про свои приключения народ со смехом. Было видно, что искатели гордятся тем, что они прошли через это, и теперь считают друг друга чуть ли не братьями. Как будто посещение аномалий было чем-то вроде посвящения обрядом инициации, причем обрядом очень опасным, который далеко не все могли пережить. И пусть большинство из тех, с кем ему доводилось общаться, больше ни за какие деньги или посулы не согласились бы снова так рискнуть, а тех, кто продолжал заходить в аномалии, считали сумасшедшими, но они все равно считали себя выше тех, кто так и не пошел на такой риск, предпочтя заниматься более приземленными вещами. Сам Леандрос не знал, как относиться к тому, что из этого подземелья можно попасть в другие миры, иногда очень похожие на их мир, а иногда настолько другие, что там очень сложно сохранить свой разум. Также он не знал, стоит ли ему попытаться зайти в одну из таких аномалий или лучше даже не пытаться. В конце концов, он помнил оброненную Биром фразу, что если привлечь внимание пещеры, то она может сама решить, куда тебе нужно попасть, но далеко не факт, что тебе это место понравится. Правда, как он понял, на 11 этаже эти аномалии появлялись только внутри другой аномалии, в исчезающих коридорах, так что нельзя было предсказать, попадешь ты в другой мир или нет. Так что если не пытаться заходить в неизвестные помещения, то и угрозы провалиться неизвестно куда не будет. То же самое касалось и 12 этажа, где эти аномалии появлялись в городе, поэтому если не отходить от центральной улицы и площади с магазином, то с тобой ничего не случится. Зато вот в коридоре ты уже мог случайно провалиться в одну из случайным образом появляющихся аномалий, как и на 13 этаже. Впрочем, он ведь не сам собирался идти вниз, а в сопровождении Бира, так что можно было ничего не опасаться, но это не значило, что Леандроса не привлекала идея посмотреть, как живут в других мирах. Поэтому он сейчас и думал об этом, глядя на плодородные поля 10 этажа и потягивая разбавленное холодной водой вино. А еще он размышлял о том, сколько они еще могут позволить себе тут оставаться. Ведь пока он со своими товарищами развлекается в подземелье, у них дома может произойти все, что угодно. Весенние дела. Наблюдать за тем, как народ осваивается в новых местах, было интересно. Не настолько, чтобы выделять на это поток сознания, но достаточно, чтобы время от времени посматривать, когда начинало происходить что-то особо интересное, и просматривать записи о действиях и реакции людей. Приехавшие на остров и решившие там остаться после окончания ярмарки спускались на этажи, которые были изучены за время сезона штормов, и знакомились совсем лично, некоторые даже рисковали зайти в холодильники на 14 этаже, каждый раз оставляя там хотя бы одного бойца. Но особенно приятно было видеть удивленные лица авантюристов, когда они рассматривали завод на 14 и садки на 15. До этого мало кто из них видел садки на 12 этаже, так как попасть туда могли далеко не все, а кто попал, те, в большинстве своем, остались на острове. Завод же и вовсе никто не видел, ведь на 13 этаже были только руины, да и туда ходили почти одни только дворфы, работая в построенных там кузницах. Ну а так как 14 и 15 этажи уже были изучены и регулярно зачищались, поддерживая количество слизней и слизей на низком уровне, да и автоматоны почти все были уже разобраны, то новеньким не требовалось сосредотачиваться на поиске противника, и они могли больше времени уделять рассматриванию окружения. А вот смотреть за тем, как народ спускается в затопленный уровень, было неинтересно. Если поначалу оно с удовольствием наблюдало за тем, как эльфы и орки сражаются с автоматонами, крокодилом и муреной, то сейчас это не вызывало любопытства. В конце концов, оно уже успело насмотреться на все это, а новенькие, в большинстве своем, даже дальше первой линии защиты не проходили, ограничиваясь сражением с первой встреченной группой автоматонов. Все-таки прибывшие на остров в абсолютном большинстве своем были слабее тех, кто оставался тут на зиму и осваивал три новооткрытых этажа. Не в смысле голой силы, все же 15 этаж пещер леса соответствовал 18 этажу, а это было на 3 этажа ниже, чем было открыто в его основной части подземелья, а в опыте и навыках с навыками. Все-таки сражения с монстрами животного типа, и с автоматонами и прячущимися слизнями, давали и требовали немного разный опыт. К тому же не стоило забывать, что тщательно изучившие нижние этажи эльфы и орки не только учились сражаться с новыми противниками в условиях затопления, но и записывали создаваемые тактики сражения и прохождения затопленного уровня, с которыми, за определенную плату, понятное дело, мог ознакомиться любой. В создаваемой авантюристами библиотеке даже уже имелась полноценная книга, посвященная сражениям под водой против живого и неживого противников. Впрочем, в библиотеке авантюристов такая книга уже была не одна, а если быть более точным, то их там было 3. Первая была посвящена сражениям со слизнями, во всех известных авантюристам видах, от обычной слизи на первом этаже, до прячущихся слизи и слизней на 15-м. Из-за этого книга была довольно объемной, ведь на каждом этаже, где имелись слизни, те демонстрировали что-то новое, как в своих способностях, так и в применяемых тактиках. Вторая была посвящена сражению с автоматонами. Она была такой же толстой, как и книга про слизней, и точно так же изобиловала ошибками и опечатками, и это несмотря на то, что каждую отпечатанную страницу по несколько раз перепроверяли разные разумные. Ну и третья книга была посвящена сражениям под водой, и пусть она была не такой толстой, как первые две, так как пока было не так много мест, где эти тактики можно было применить, но зато главы там были намного обширнее, так как требовалось впихнуть в каждую из них больше информации. Так как каждая книга была напечатана всего в одном экземпляре, то работать с ней можно было только в помещении библиотеки, и она всегда была в деле, так как каждый хотел посмотреть какую-нибудь тактику. К счастью, наблюдавший за мучениями ученых и ремесленников Айзек решил им помочь и познакомил Тикка с понятием печатного станка. Сам-то Айзек не знал его устройства, но он без всяких поблажек был настоящим инженером, который понимал принципы механики и создания различных механических станков, поэтому представить себе, как должен выглядеть простейший печатный станок, он мог. Так что сейчас дварфы и несколько мастеровых эльфов были заняты тем, что изготавливали и собирали станок, пока дварфы-рунологи вырезали шаблоны для отливки печатных штампов букв и рун. Конечно, ручной печатный станок был примитивностью, но даже его было более чем достаточно, чтобы книги перестали быть такими редкими, ведь теперь можно будет печатать сразу по несколько экземпляров, а не мучиться с переписыванием или перепечатыванием на пишущей машинке. Впрочем, в основной части подземелья его внимание больше привлекало не это, а то, как эльфы с орками и дворфами изучают созданную им защиту, которая якобы должна была не дать распространяющемуся снизу искажению заполнить верхние этажи. И началось все с того, что Чессена забрала большую часть своих бойцов, а также прихватила часть других своих последователей, и отправилась домой, учить уму-разуму своих сородичей и набирать новых последователей. В результате у эльфов стало не хватать бойцов и мастеров слова, способных преодолевать без потерь затопленный уровень 15 этажа, а ведь требовалось еще и икру Мурены собирать, вместо которой можно было наткнуться на ее выводок, что было совсем не весело, так как рыбки хоть и были относительно мелкие, но злобные и кусучие, способные прогрызть даже прочный доспех, пусть и не сразу. А раз так, то было решено объединиться с орками, которые так-то и сами были способны дойти до последней линии обороны, но как и эльфы самостоятельно не могли разобраться с магической защитой. Правда, оказалось, что даже объединившимся мастерам слова и ведунам не хватает знаний, чтобы разобраться в том, как работает защита, после чего к вопросу были приглашены еще и дварфы, так как исследователи обнаружили в структуре защиты элементы, похожие на руны, которые на самом деле рунами и были, но разработанные самим подземельем. Наблюдать за тем, как исследователи 3 народов пытаются разобраться с тем, что оно там наворотило, было довольно забавно. К тому же, в ходе изучения магической защиты те иногда действительно умудрялись понять, за что отвечает тот или иной кусочек всей структуры. Поэтому подземелье регулярно отвлекалось, чтобы посмотреть, что эти разумные снова придумали и до чего догадались. Кстати, недавно к этой братии добавилось и несколько людей-магов из тех, что поселились в построенной возле аэродрома башне магов. Знаний у них, конечно, было не так много, как у их старших коллег, но собственный взгляд на магию, пускай во многих случаях и ошибочный, позволил им обратить внимание на те нюансы, которые ускользнули от взглядов магов других рас. Но как нетрудно догадаться, из происходящего в его пещерах больше всего внимания оно уделяло отправившимся в восточную ветку метро разведчикам и тем, кто пошел расконсервировать верфь. За последними вообще было забавно наблюдать, особенно, когда кто-то из них зависал возле стапеля, в очередной раз рассматривая возвышавшийся над всеми недостроенный корабль. И вроде бы они уже довольно долго там, так что успели насмотреться на имевшиеся там, но этот исполин по-прежнему вызывал у них какое-то благоговение. Впрочем, не все так себя вели, были и те, кто смотрел на корабль горящими глазами, явно мечтая о том моменте, когда они сами окажутся на борту чего-то такого же по размерам. Особенно заметно это было у Дана, который не только помогал гоблинам с подготовкой пробития потолка, но и продолжал учиться, пытаясь применять полученные знания на практике. В данный момент он собрал одноместную лодочку с магическим мотором, на которой иногда плавал по водоему. Сейчас же он пытался соорудить что-то побольше и с магоэлектрическим двигателем. Точнее, вариант моторной лодки, то есть с подвесным мотором, он уже собрал, но почти сразу же и разобрал, использовав ее только для проверки каких-то своих идей. Сейчас же он пытался собрать полноценный катер, с двигателем внутри корпуса, вращающим винт через дипвудный вал. Когда он только начал свои эксперименты, то у него никак не получалось избежать течи, если вводить вращающий винт вал через стенку корпуса под водой. Попытка же разместить выход вала над водой хоть и была признана относительно годной, но только в том случае, если судно будет очень широким, чтобы высоко поднятый центр масс не создавал угрозу опрокидывания. На его счастье, недостроенный корабль был оснащен нужным устройством и требовалось только разобраться в его устройстве, с чем ему помогли гоблины, которым самим было интересно посмотреть, что же у эльфа получится. Так что сейчас он как раз и был занят тем, что подбирал правильное сочетание материалов и чар. Ну и да, дейдвудное устройство грибного вала он собирался делать в том числе и с помощью магии. Поэтому подземелье и наблюдало за его попытками, ведь если у него получится, то это действительно будет интересный опыт, который можно будет взять на вооружение и доработать. Впрочем, наблюдало подземелье не только за Даном, но и за остальными авантюристами, которые в данный момент уже сумели запустить резервный генератор и были заняты сборкой первой топливной сборки из особых нагревательных камней, благо эти камни, пусть и в небольшом количестве, имелись в специальном хранилище. Понятно, что все это происходило под полным контролем гоблинов, которые заодно и обучали искателей пользоваться имевшимся на верфи оборудованием. И как оказалось, смотреть за тем, как разумные чему-то учатся, а потом пытаются применить знания на практике, было не менее весело, чем наблюдать за очередным отличившимся идиотом-авантюристом из новоприбывших, который решил, что местные очень сильно преувеличивают, рассказывая про подземелье. Но кроме отряда, осваивавшего верфь, были еще и разведчики, отправившиеся дальше по тоннелю, и те, кто присоединился к пошедшим за проходческим щитом гоблинам. Щит, кстати, уже нашли и частично разобрали, подготовив его к транспортировке, так что вскоре можно будет начинать копать тоннель дальше на запад, к двум строящимся подземельям, только нужно будет определиться с тем, откуда его начинать. Ушедшие дальше на восток разведчики уже добрались до очередной станции, на которой располагался метеопост, сейчас погребенный под землей, так что использовать его можно было только как перевалочную базу для разведчиков, так как когда будет запущен поезд по этому маршруту, то нужда в таком месте отпадет. Понимая, что разведка занятие скучное, особенно, если ничего не происходит и не попадается ценная добыча, подземелье заперло метеостанцию, отделив ее от станции метро, и запустило на нее монстров. Так как выбор того, кого туда можно поселиться, был не то чтобы очень большим, то оно запустило в помещение метеостанции всем знакомых слизей, а для разнообразия еще и вполне себе обычных на вид крыс, а также поселило там лишайники и мох. И да, все кроме лишайника было монстрами, так что даже мох мог сожрать решившего полежать на нем авантюриста. Конечно, для разведчиков монстры с третьего этажа угрозы почти не представляли, если ты только совсем уж пастью щелкать не будешь или не нажрешься лишайника, ведь растущий тут вид вырабатывал галлюциногены и обезболивающие. Ну а что, нужно же дать этому месту какую-то привлекательность, вот и будет тут расти ингредиент для зелий. Как раз подходящее место для начинающих авантюристов. Запертую дверь разведчики уже вскрыли, так что с обитавшими там монстрами познакомились, а так как это именно что монстры, то они будут возрождаться, а значит начинающие авантюристы вполне себе смогут посещать это место на постоянной основе. Образец лишайника, кстати, разведчики уже отдали исследователям и те сейчас возились с ним, пытаясь создать на его основе обезболивающие. Правда, пока у них получались только наркотики, разной степени агрессивности, но даже в таком виде их можно было использовать, так как боль они все же снимали и снимали качественно. Сейчас разведчики уже подобрались к первой кольцевой станции, так что вскоре можно будет ожидать некоторого увеличения количества желающих отправиться сюда, ведь появится сразу несколько направлений для разведки. Но до этого еще как минимум дней 10, так как несмотря на то, что никаких опасностей в тоннеле метро они пока так и не обнаружили, бдительность разведчики не снижали, тщательно осматривая коридор. Не меньшее веселье, чем косячащие авантюристы-новички, доставляли посещавшие аттракционы разведчики, которые спустились уже до третьего этажа. Ведь если на первом этаже было в принципе безопасно, туда даже детей можно было водить и не делали этого только потому, что поезд еще не ходил, то вот чем ниже ты спускался, тем больше возникало напряженных моментов, заставлявших разумных нервничать. Пока это было именно психологическое давление, с помощью двусмысленных ситуаций, случайно замеченной странной улыбки монстра-клоуна отражению в зеркале, но ниже разведчиков уже будут поджидать более опасные ситуации, вроде неожиданно поломавшегося аттракциона или сбежавшего из цирка зверя-монстра. И, к сожалению, самые веселые ситуации воплотить не получалось, так как контингент был явно не тот. Все-таки люди магической античности к смерти и монстрам относятся совсем не так, как даже крестьяне средневековья, не то что люди нового века. Еще забавно было увидеть реакцию разведчиков, которые в очередной раз осматривали станцию «Зимняя сказка» и обнаружили ведущую к этому подземелью дорогу. Их обалдевшие лица оно даже сохранило в виде голограммы в стеклянном кубе. Большом стеклянном кубе. Очень большом стеклянном кубе. Настолько большом, что в нем поместились изображения всех этих авантюристов в полный рост. Правда, теперь оно не знало, что с этим кубом делать, так как уничтожать было жалко, а просто так хранить глупо. Так что пока оно поставило голографический куб на аллее монстров, пусть его существа тоже повеселятся. Сейчас вернувшиеся разведчики готовили новую экспедицию, все-таки к зимней сказке идти было довольно далеко, а так как впереди была неизвестность, то они готовились как следует, закономерно опасаясь и надеясь найти новое подземелье. Что же, оно уже предвкушало их реакцию на заснеженные просторы и, самое главное, на обитателей зимней сказки. Ну и конечно же оно не забывало присматривать за деятельностью двух богов, занявшихся строительством своих подземелий. Правда, в этом вопросе его возможности были сильно ограничены и видеть оно могло только то, что происходило на поверхности, но даже так оно видело, что его советы были приняты во внимание. Так, шакал начал строительство с того, что насыпал огромный срубный холм. Помещенное внутрь ядро нового подземелья должно было присвоить сруб себе, начав по мере закапывания и получения камня использовать последний для строительства основы для храма. Впоследствии, когда холм будет раскопан, ядро откажется от права на сруб и построенная каменная постройка станет нулевым этажом, а позднее, когда сверху будет достроен храм, она станет внутренней его частью. Таким образом монстры из подземелья смогут подниматься туда без опасности потерять над собой контроль, что позволит использовать их и как стражей внутренней части храма, и как жрецов. А вот кошка строила более классически, используя для размещения ядра естественный холм. Что она сооружала, подземелью было неизвестно, так как в отличие от шакала, она с ним по этому вопросу не советовалась. Львица, кстати, пока еще даже не начинала строительство, занятая охотой на обитавших вместе ее будущего подземелья монстров и чудовищ. Ну, спешить действительно было некуда, да и были сомнения, что будет много желающих посетить ее подземелье, так что можно было закрыть глаза на отступление от плана. Часть 378. Спускаясь на лифте, Микиада испытывала странные ощущения. Все-таки на третьем этаже магии было слишком мало, чтобы она ощутила какой-то дискомфорт. Тут же присутствие подземелья чувствовалось уже вполне себе существенно, а ведь это был всего лишь 16 этаж. Правда, 16 этаж тут вполне себе мог сравниться с 30 этажом в других подземельях, так что прямое сравнение не сильно подходило. Впрочем, это относилось ко всем подземельям, так как они все имели разную градацию по количеству этажей в блоках. Возвращение на остров получилось каким-то сумбурным. Слишком много новых событий, слишком многое успело произойти в подземелье, пока ее не было, слишком много разумных было вокруг. Нет, для дроу, привыкших жить в стесненных условиях, много народу вокруг не было проблемой само по себе, но вот то, что ей приходилось следить за своими сородичами, чтобы те не устроили какой-то бедлам, вызывало у нее постоянную головную боль. Конечно, она их прекрасно понимала, ведь так трудно сдержаться и не подшутить над кем-то, когда вокруг столько непуганного народа. Ей часто и самой было тяжело сдерживаться, ведь за время пребывания дома она успела немного расслабиться. Но стоило ей вспомнить укоризненный взгляд Бера, ну и никогда не промахивающуюся дубинку хранителя, как у нее сразу же до небес взлетала сила воли и чувство ответственности, и она не только сама сдерживалась, но и удерживала сородичей от большинства задуманных ими проказ. Нет, она не запрещала им шутить совсем, но следила, чтобы они придерживались определенных рамок, заворачивая большую часть их идей. Впрочем, в последнее время ей уже не приходилось так тщательно следить за своими сородичами. И не потому, что те взялись за ум, хотя и поэтому тоже, просто те нашли в лице гоблинов достойных соперников, ведь те тоже любили пошутить, только у них все шутки всегда заканчивались мордобоем. Учитывая же, что в основном дроу сталкивались с работниками с 12 этажа или техниками, обслуживающими местные механизмы, среди которых были как старые и опытные, так и относительно молодые, то противостояние шло с переменным успехом, как в плане шуток, так и того, кто кому настучит по лицу. Как оказалось, если более молодые гоблины были слабее ее сородичей и они чаще попадались на розыгрыши, то вот старшее поколение гоблинов часто не уступало им в силе, а то и превосходило. При этом эти гоблины обладали крайне обширными познаниями и больной фантазией, даже на фоне ее сородичей, просто раньше им эту фантазию было некуда применить, вот она и не познакомилась с этой их стороной. Например, это каким же извращенным нужно было обладать мышлением, чтобы проследить, в какой именно туалет и на какой именно унитаз чаще всего ходит подшутивший над ним дроу, после чего установить там конструкцию с воздушной пушкой, настроив ее так, чтобы она сработала только тогда, когда этим унитазом воспользуется именно этот дроу. А вылетевшие с огромной скоростью фекальные массы, пусть их было и немного, это то еще представление. И там ведь не только чистая механика использовалась, но и какая-то магия, так как в противном случае не могло бы дерьмо так равномерно покрыть ее сородича тонкой пленкой с ног до головы, да еще и не желать отстирываться и отмываться. Впрочем, кроме проблем были и приятные моменты, причем последних было намного больше. Так, Эльга продемонстрировала ей новые наряды и угостила медом фей, а Бер, несмотря на свою нелюбовь к толпам, гулял с ней по ярмарке, покупая вкусняшки. Ну и как оказалось, гладить кошку было приятно. К тому же, ту можно было еще и дразнить, только нужно было делать это аккуратно и только тогда, когда в звере не присутствует богиня. Так что веселилась во время ярмарки Микиада вовсю, наслаждаясь атмосферой праздника. Все-таки дома даже праздники не были поводом полностью расслабляться, и не только потому, что родной брат не упустит возможности пошутить, но и из-за самой жизни глубоко под землей, где в любой момент может заявиться какой-нибудь сбежавший из подземелья монстр и бродящее по подземью чудовище. Ведь в отличие от поверхности, под землей слишком мало путей, по которым можно двигаться, так что сложно пройти мимо одного из городов. Тут же она могла расслабиться, так как предсказания в подземелье давались легче и про любые попытки над ней подшутить она узнавала заранее. Ну а когда она была возле Бера, то вообще ни о чем могла не заботиться, ведь когда они были на отдыхе, он брал на себя роль ее защитника, что было очень приятно. Еще она посмотрела на детей, которые учились сейчас в школе. Что интересно, они были почти такими же шебутными, как и дети дроу. Нет, она отлично понимала, что дети большинства живых существ имеют повышенное любопытство и избыток энергии, но дети в подземелье все же отличались по своей активности от тех детей, что она видела на поверхности, будучи более энергичными. Было ли это следствием их жизни в подземелье или этому способствовало их обучение в школе, где они жили совсем не так, как у себя дома, пока было непонятно, но факт оставался фактом. Эти дети по своему характеру напоминали ей детей ее народа. Ну и конечно же она не могла пройти мимо еще одной группы детей, детей, родившихся в подземелье. Правда, тут ее привлекли не сами дети как таковые, а духи, следовавшие за ними и оберегавшие их. Она далеко не сразу поняла, что это именно что духи, вначале просто заметив некоторую странность, но когда разобралась, то очень сильно возбудилась, ведь это было так интересно и открывало такой простор для новых шуток. Ну а когда она узнала, что это результат действий Бера, который каким-то образом привязал к каждому ребенку своего духа, то она сделала себе мысленную пометку расспросить его как следует после окончания ярмарки, чем она потом и занялась. И то, что она узнала, с одной стороны воодушевляло, а с другой заставляло задуматься. Правда, задумалась она совсем не о том, о чем бы принялись размышлять люди, узнав то, что рассказал ей Бер. Задумалась она о том, что слышала от кого-то из своих рассказов о том, как различные колдуны и маги в разных местах мира изготавливали оружие с собственной волей, совершая жертвоприношение и заключая дух убитого в заготовку. Понятно, что она не знала подробности процесса, но ничего же не мешало ей попробовать, особенно если удастся обойтись без жертвоприношения и договориться с подземельем и духом напрямую. Но этим она собиралась заняться позже, ведь знакомясь с тем, что произошло за время ее отсутствия, Микиада узнала об открытии доступа на следующий блок этажей. Понятно, что она не могла упустить такое событие и после окончания ярмарки отправилась смотреть, что же там есть интересного. Ходила она туда неоднократно, вначале с Бером, а потом и со своими сородичами, так что успела облазить на этих трех этажах все, познакомившись и с охотником, и с хищником, и со слизью на металлическом скелете. Поймать их, правда, было сложно, но они справились. Зато теперь она могла утверждать, что только дроу знают про этажи с 13 по 15 больше всех других искателей, что веселило. Но монстры, какими бы забавными они ни были, не были тем, что привлекло основное внимание дроу. Ее сородичи больше интересовались тем, как была организована рыбная ферма и как работал завод по переработке рыбопродуктов. Особенно их интересовала линия по производству долгохранящейся продукции. С линией, производящей питательные хлебцы, они, к большому их сожалению, пока не разобрались, зато сумели понять, как изготовить рыбную муку и консервы. Правда, как оказалось впоследствии, рыбную муку тоже нужно было консервировать, но там применялся более простой способ, чем при консервации рыбы и других морепродуктов. К сожалению, дроу были вынуждены признать, что самостоятельно построить такие же линии они не смогут, но они хотя бы могут повторить сами процессы, что уже было хорошо. Особенно замечательно это было на фоне того, что они познакомились на 12 этаже с гоблином, который просветил их по поводу того, зачем производилась та или иная операция при обработке морепродуктов, и что будет, если исключить ее, посчитав ненужной. Так что теперь они смогли бы объяснить дома, как можно заготовить некоторые продукты для длительного хранения, и как можно было использовать отходы, остающиеся после разделки туш добытой рыбы и обитавших под землей животных. Ведь, как оказалось, со слов того же гоблина, подобным образом можно обрабатывать не только рыбу и прочие морепродукты, но и животных, просто нужно немного подкорректировать продолжительность некоторых операций. Так что с позиции новых знаний для блага общины дроу, этот поход уже принес несомненную пользу. Понятно, что изучая 15 этаж, они не могли пройти мимо затопленного уровня, с его особыми монстрами. Вот только сунувшись туда, они чуть не огребли, ведь сражения под водой не были их сильной стороной, а большинство из них вообще не умело плавать. Ну, не нужен им был под землей этот навык, так что пришлось им как следует поднапрячься, чтобы таки победить Мурену. Да что Мурену, им с големами в первом затопленном участке пришлось повозиться. А когда они преодолевали зону охоты крокодила, так ей и вовсе приходилось выдергивать своих сородичей чуть ли не у того из пасти. Зато они потом оторвались на этом бронированном гаде в коридоре, где у него уже не было преимущества в виде среды. К слову, икра Мурены оказалась очень питательной и довольно вкусной, правда, прежде чем ее употреблять, требовалось провести специальную обработку особыми чарами. К счастью, два участника их похода знали нужный вариант таких чар, и их команда сумела полакомиться таким редким блюдом. К сожалению, на эту икру был большой спрос, так как из нее изготавливали высококлассные зелья для восстановления силы и лечения, да и попадалась она не всегда, иногда можно было наткнуться на уже вылупившихся мальков, вертких и злобных. Поэтому икра действительно была деликатесом, и оставалось надеяться, что где-то внизу будет найден водоем, где будут водиться подобные существа. Ну а то, что кроме них никто попробовать это лакомство больше не мог, только добавляло удовольствие к ее поеданию. Сражение с последней линией обороны тоже оказалось проблемным делом. Как оказалось, установленная там магическая защита была направлена не только против чего-то снизу, но и на себя саму, чтобы помешать разрушить ее тем, кто пришел сверху. Нет, поломать ее несомненно можно было, но для этого требовалось к ней подобраться вплотную, а вот этого, в обход охранявших подступы големов, сделать уже было нельзя, так как защита мешала использовать сокращающие расстояние навыки. И более того, она мешала даже использованию ее навыка темных троп, которые раньше вообще не давали сбоев, позволяя обойти любое препятствие или опасность. Именно поэтому с големами пришлось сражаться лоб в лоб, что, учитывая их вооружение и их неживую природу, было не так просто. Чтобы разобраться с защитой, с тем, как ее можно обойти не разрушая, Микиаде потребовалось несколько спусков. Но даже разобравшись с этим, у нее не было возможности провести с собой кого-то другого, так что пройти дальше она могла только сама. Конечно, она была уверена, что если бы Бер захотел, то уже давно спустился бы ниже, но он сейчас присматривал за детьми, так как требовалось убедиться, что с привязанными духами не возникнет проблем. Не за теми детьми, что родились тут первыми, а за новорожденными, ведь за прошедшее время еще несколько девушек забеременели и даже успели родить. Так что вниз она сейчас ехала в одиночку, ощущая нарастающее давление присутствия подземелья. К счастью, хоть ехала она уже довольно долго, но присутствие нарастало плавно, при этом она все еще ощущала работу защиты. Чем глубже она спускалась, тем слабее та чувствовалась, но по-прежнему выполняла свою функцию, препятствуя использованию магии расстояния и применению темных троп. Не полностью, так как обойти воздействие все же можно было, но все же, да и Микиада была уверена, что далеко не весь спектр воздействия защиты они сумели ощутить, явно оставалось еще что-то, по крайней мере так подсказывало ей понимание. Наконец лифт остановился и его дверь открылась. Свет от освещавших лифт световых камней осветил недлинный коридор, который был только немногим шире самой кабины лифта, позволяя рассмотреть дверь на противоположной стороне. Дверь была сдвижная, немного похожая на те, что применялись в лифтах, а справа от нее имелась пластина панели, вот только она не светилась, что обычно говорило об отсутствии энергии и ее неработоспособности. Стоило ей выйти из лифта, как его двери закрылись, отрезая единственный источник света и оставляя ее в полной темноте. Не то чтобы это было проблемой само по себе, темное зрение, которым владели все дроу, позволяло ориентироваться в таких условиях вполне себе хорошо. Вот только панель вызова лифта также была обесточена, и вот это уже могло стать проблемой. Так что первым делом Микиада проверила, действительно ли панель не реагирует на прикосновение. Как оказалось, это действительно было так, так что пришлось ей искать другие способы, чтобы попасть в лифт. К счастью, тот не уехал наверх, так что она смогла, обойдя магическую защиту, попасть сразу внутрь. Но это был не выход, так как кто-то еще может разобраться, как преодолеть защиту, после чего вызовет лифт наверх, оставив ее тут. Зато вот прием, которому научил ее Бер, который он, в свою очередь, подсмотрел у Вайкрис, только переделанный под ее возможности, показал, что хоть панель и не работает, но сам замок под ней вполне себе в работоспособном состоянии. Убедившись же, что теперь она могла вызвать лифт, Микиада решила продолжить разведку. Замок двери оказался в точно таком же состоянии, как и на лифте, так что немного провозившись, Микиада все же дверь открыла, оказавшись в просторном зале. В этот зал выходило еще несколько дверей, одна из которых вела к еще одной шахте лифта. Вот только замок этого лифта хоть и находился в таком же состоянии, но имел какую-то дополнительную защиту, в которой она не разобралась, так что дверь открыть не удалось. При попытке же обойти препятствие ее выкинуло в какую-то пустоту, заставив испугаться, так как она потеряла след и не смогла вернуться. К счастью, это место находилось все же где-то внутри подземелья и ее заметили, после чего аккуратно взяли за воротник и, как нашкодившего кутенка, выставили прочь, вернув обратно в коридор перед дверью лифта. Ей даже показалось, что кто-то устало вздохнул и что-то поворчал, как будто разговаривая сам с собой. Это было настолько похоже на то, как старики ворчат на соседскую детвору, вроде бы ругая их, но как-то по-доброму, что у нее на лице сама собой выползла улыбка. Впрочем, испытывать терпение подземелья она не стала, прекрасно понимая, что если она действительно его достанет, то просто и незатейливо исчезнет. Поэтому, мысленно извинившись и развернувшись, она отправилась исследовать другие двери. Правда, большей частью смотреть там было нечего, так как подобные помещения она уже многократно видела, пусть и не прямо в таком виде, но вскоре она нашла выход из здания, что было несложно, так как тот находился напротив двери к шахте лифта, на которой она сюда попала. И вот, открыв двери, она увидела перед собой город. Он был похож на самые широкие коридоры 12 этажа, которые выглядели как настоящие улицы, но одновременно походил на город на 13 этаже. Правда, вначале она увидела только стену инсулы напротив, а посмотрев направо и налево, поняла, что находится на кольцевой улице, идущей вокруг здания, из которого она вышла, но потом она нашла улицу, соединяющую первую кольцевую со второй, из которой дальше вело уже две улицы, с последующим увеличением их количества по мере удаления от лифта. Судя по найденным следам, город был брошен и покидали его в спешке, забирая с собой только самое необходимое и ценное. Многие помещения, в которые она проникала, выглядели вообще нетронутыми, создавая впечатление, что хозяева просто ненадолго отошли и вскоре вернутся. Это впечатление усиливалось еще и отсутствием каких-либо следов запустения, ну, если опустить отсутствие жителей. Никакой пыли или грязи, никаких следов плесени и тем более растений, или животных и насекомых, а все предметы выглядели целыми и нетронутыми. Но отойдя от центра этого города, Микиада вдруг начала замечать, что дома вокруг выглядят как-то неправильно. Это сложно было объяснить, так как вроде бы дома как дома, ничем не отличаются от тех, которые она осматривала на первых улицах, но при взгляде на них возникало чувство дискомфорта, той самой неправильности. И это ведь было связано не только со взглядом, но и ее навык говорил, что эти дома действительно неправильные. И только отойдя еще на пару улиц, она поняла, что с ними не так. Искаженные пропорции и неправильные размеры предметов. Окно, которое сверху шире, чем снизу. Пожалуйста, вот они. Стена дома, наклонная в сторону улицы, тоже имеется. Но еще позже она заметила, что и сама тьма вокруг заставляет искажаться вид объектов, и чем дальше она отходила от центра города, тем сильнее проявлялся этот морок, мешая определять дистанцию и заставляя ощущать то, чего там не было. Например, иногда она замечала мелькнувший в окне силуэт кого-то похожего на человека, но все ее чувства, в том числе и навык пути, говорили, что там никого нет, ни живого, ни мертвого, ни неживого. А потом она вышла во внешнюю часть города, обнаружив, что в ней дома уходят куда-то вверх, теряясь в темноте, куда ее взгляд не доставал. Это было настолько впечатляюще, что она даже на некоторое время забыла контролировать окружающее пространство, но это не помешало ей почувствовать движение сбоку, что и вывело ее из созерцательного состояния. Угрозы от неизвестного не было, поэтому Микиада не стала дергаться, спокойно повернув голову и посмотрев в ту сторону, где ощутила присутствие постороннего, обнаружив два светящихся зеленым глаза, что взирали на нее из темноты. Что интересно, хоть до неизвестного и было недалеко, но рассмотреть его не получалось. Все, что она могла увидеть, это размытый силуэт высокого прямоходящего существа, у которого имелась голова, две ноги и две руки. Существо смотрело на нее без какой-либо агрессии, не пытаясь приблизиться, но и не делая попыток убежать. Казалось, что ему было просто любопытно. Но стоило ей начать поворачиваться, как оно отвернулось и сбежало. При этом она не услышала звука его шагов, хотя и заметила, как оно переступило ногами. Из этого можно было сделать вывод, что неизвестный владеет каким-то навыком бесшумного перемещения, что заставляло напрячься, ведь он мог совершенно незаметно подкрасться вплотную. А учитывая, что было непонятно, кто или что это такое, а также чего это существо хочет, могла получиться не очень приятная ситуация. Впрочем, ей-то переживать было не о чем, так как она его в любом случае ощутит, а если тот решит напасть, то узнает об этом, но вот если тут окажутся неидущие, то им будет сложно. Правда, и спускаться сюда без сопровождения идущего, владеющего навыком взаимодействия с замками, напрямую было бессмысленно, так как нельзя будет выбраться обратно, поэтому и переживать о том, что это существо сможет незаметно подкрасться и на кого-то напасть, не стоило. Вот потом, когда и если будут отремонтированы панели замков лифта и входных дверей, чтобы ими могли пользоваться любые владельцы ключей, это может стать проблемой, но явно не сейчас. Решив так, Микиада уже собралась возвращаться, посчитав, что на первый раз она достаточно посмотрела и прежде чем продолжать разведку стоит зарисовать все, что она уже видела, составив схему внутренней части этажа, когда вдруг услышала какой-то звук. Прислушавшись, она поняла, что это кто-то наигрывает на гитаре простенький мотив. Это было странно и необычно, ведь город был совершенно пустой, по крайней мере так подсказывало чутье. Правда, она уже убедилась, что чутье может и ошибаться, ведь она видела то странное существо, которое она сумела почуять только когда оно приблизилось на определенную дистанцию, да и то только после того, как увидела его глаза, а в темном зрении его было очень плохо видно. Сейчас-то, зная, на что стоит обращать внимание, она заметит это существо, стоит тому оказаться в зоне прямой видимости, но если ты с ним ранее не сталкивался, то можно будет и проворонить. Так что вполне возможно, что тут были и другие подобные ему обитатели, а значит, нужно было быть очень внимательной. Поэтому, определив, с какого направления до нее доносится звук струн, Микиада очень осторожно двинулась в ту сторону, постоянно проверяя окружающее пространство не только своим навыком пути, но и поисковыми чарами, а также не забывая банально оглядываться. Чары, кстати, работали тут очень плохо, слишком быстро затухая и позволяя хорошо, если на два десятка шагов заглянуть. Чаще дистанция, на которую удалось произвести разведку, была еще меньше. Со зрением же была другая проблема, искажение пропорций в этой зоне достигло такого состояния, что было очень сложно оценить расстояние или рассмотреть некоторые объекты. К тому же, вскоре все стало еще хуже и все вокруг заволокло черным туманом, по крайней мере темное зрение почти не помогало, позволяя что-то рассмотреть хорошо если на пару шагов вперед. В такой ситуации правильнее бы было вернуться, но подаренное ее путем чутье подсказывало, что вернуться, несомненно, можно, но правильнее будет идти дальше, что она и сделала. Неожиданно она заметила в окружающей тьме свет, как раз в той стороне, с которой доносился звук гитары, так что она уже увереннее пошла вперед, чувствуя, что почти дошла и сейчас главное не отвернуть и не останавливаться. Пройдя немного вперед, Микиада поняла, что свет исходит от пламени костра, вокруг которого сидят какие-то силуэты. И в этот момент бренчание гитары затихло, зато раздался чей-то голос. Внимание, анекдот. Встречаются, значит, двое сталкеров и один спрашивает. «Слышь, а где Васька? Чё-то не видно его сегодня». А второй отвечает. «Да за грибами он пошел, и далеко пошел, интересуется первый сталкер, а хрен его знает, это смотря куда его грибы выведут». Раздавшийся смех на несколько голосов показал, что там имеется как минимум четверо мужчин неизвестной пока расы. Это не было проблемой, так как хотя бы сбежать она точно сможет, но она все же приостановилась, собираясь вначале получше понять, с кем она столкнулась. «Подходи, сталкер, не бойся». Тут все свои, вот только неожиданно раздавшийся голос сообщил ей, что ее заметили. Примечание к части. Кутенок, щенок. Часть 379. А помнишь Ваську? Ну, который еще рассказывал, что хотел летчиком стать. Ну да, так это, он давеча в трамплин попал. Да ты шо, ага, сбылась, значит, мечта, полетел. Микиада не всегда понимала сути анекдотов, которые иногда рассказывал кто-то из сидевших возле костра разумных, но смеялась вместе со всеми. Эти короткие истории оказались вполне себе в духе ее народа, не содержанием, а заложенным в них смыслом и юмором, так что она даже запомнила некоторые из них, чтобы пересказать потом сородичам. Но анекдоты были просто приправой к их беседе, позволявшие немного расслабиться, сбрасывая напряжение и позволяя перевести ведущиеся разговоры в другое русло. А это требовалось, так как и ей было интересно, кто это такие и где она оказалась, и самим собравшимся у костра разумным хотелось узнать про нее побольше. Но такие расспросы часто заводили их в тупик или ставили в неудобное положение, так что вовремя рассказанный анекдот позволяли сделать вид, что ничего не было и продолжить разговор уже с других вопросов. Вообще, собравшаяся у костра компания из пяти разумных в любом другом месте выглядела бы очень странно, но почему-то тут они выглядели на своем месте, как будто так и нужно. Матерый гоблин, вскрывающим фигуру балахоне и без какого-либо видимого оружия, сидел на колоде и больше внимания уделял жарящемуся возле костра нанизанному на металлические пруты мясу. Молодой парень-человек в странном комбинезоне грязно-зеленого цвета сидел на деревянном ящике, к которому был прислонен неизвестной Микеаде конструкции автомат. Судя по всему, он был самый молодой, так как рассматривал ее с любопытством, как и слушал. Одетый аналогично мужчина-человек лет 35-40, почему-то было очень сложно определить его возраст, возле которого тоже стояло какое-то оружие, и похожие на автомат парня, и не похожие, более длинные, с толстым круглым стволом, с трубой поверх оружия, закрытой с торцов крышками, и с более широким, но не таким длинным, магазином. Четвертым был похожий на эльфа разумный, только уши у него были значительно длиннее. Одет он был в странный доспех из металлических пластин, помещенных между слоями ткани. Поверх доспеха у него был накинут плащ, рассмотреть который получалось очень плохо, так как тот все время норовил слиться с окружающей темнотой и раствориться в тенях. В свете от пламени костра было сложно понять, какого цвета у него волосы, но то, что они были очень светлые, было видно. Ну а пятым тоже был человек-мужчина, лысый, с очень темной, почти черной кожей, он был облачен во что-то совсем странное, состоящее из множества тонких лент, отчего был скорее похож на ожившую кучу лишайника, чем на человека. Из оружия у него Микеада заметила только нож, которым тот в данный момент пытался что-то выстругать из ветки. Но несмотря на то, что почти все они были не похожими друг на друга, было в них и кое-что общее, их спокойствие, реакции на происходящее и движение. Даже самый молодой из людей совершенно ничего не опасался, но при этом внимательно следил за своим сектором, а его движения выдавали в нем опытного разведчика. И казалось бы, свет от пламени костра должен был их слепить, но никого из сидевших вокруг него это совершенно не волновало. Микеада им даже немного позавидовала, ведь сама она ничего толком не могла рассмотреть в окружающем черном тумане, даже когда ее не слепил свет от огня, только подаренные путем возможности и спасали, а этих не только костер не слепил, так еще и этот странный туман для них не был помехой. За время посиделок у костра она услышала много забавных, по меркам этих разумных, историй, как произошедших с ними лично, так и услышанных ими от кого-то другого, заодно и сама поделилась историями посещения находившегося возле ее родного поселения подземелья сородичами. Но как бы интересно и поучительно не было их общение, самое главное она пока так и не узнала. И все-таки, кто-нибудь может мне объяснить, где мы находимся? Уже в который раз задала она интересующий ее вопрос, на который так и не получила ответа, так как разговор постоянно уходил куда-то в другую область. Причем, никто, вроде как, не пытался от нее скрыть эту информацию, просто начиная рассказ как-то так получалось, что она сама начинала задавать уточняющие вопросы и беседа переключалась на совсем другие моменты. Но в этот раз она решила добиться таки ответа, не позволяя себе отвлечься. Вот только.